Я задал этот вопрос Йогану. Думаю, она имеет в виду инквизиторов, ответил маг. Самых, гневно произнесла мать Лидии. Забирайте ее, или клянусь Эльтом. Я вышвырну ее из дома, как только вы покинете Кривой Ручей. Судя по ее решительному взгляду, она и правда могла это сделать. Я посмотрел на Йогана. Поможешь отнести ее ко мне в под? Ко мне. Решил не уточнять я, куда именно. Меня есть другой выход. Спросил маг, и я отрицательно покачал головой. Тогда зачем спрашиваешь? Произнес я, и если честно, я уже начал сомневаться в его невменяемости. Пришлось вернуться обратно и сделать некое подобие носилок. Ну, взялись. Произнес я, и мы вместе с Йоганом одновременно подняли носилки. Далеко, хоть, идти. Послышался голос мага сзади. Не очень, соврал я и пошел вперед. Чувствую, это будет не самый легкий путь. Так, стоп. Произнес я, когда мы практически подошли к подземелью. Давай, аккуратно кладем, сказал я магу, и мы медленно опустили носилки на землю. Фух, тяжело вздохнул Йоган, которому переход дался тяжелее, чем мне. Хмм, интересно, какой у здешних людей средний параметр силы? Так, сейчас не об этом. Прежде чем мы войдем в мои владения, подобрал я наконец подходящее слово. Сразу хочу предупредить тебя вот о чем, посмотрел магу в глаза и почувствовал, как тот напрягся. Живу вместе с гоблинами и хобгоблинами, и именно их запах ты почувствовал, честно признался я Йогану. Маг смерил меня озадаченным взглядом. Но, как, командую ими, прямо ответил я, и как бы невзначай, закусил губу, дабы вызвать небольшое кровотечение. Если все пойдет плохо, допускать того, чтобы маг ушел отсюда живым, было никак нельзя. Несколько минут Йоган просто стоял молча и о чем-то размышлял. «Хочу на это посмотреть», — в итоге, — произнес он. «Хмм, интересный парень». «Хорошо, тогда идем», — ответил я и кивнул магу на носилки. «Взяли». «Ну, как-то так», — усмехнулся я, когда я в общих чертах рассказал Йогану про подземелье. «То есть, через этот кристалл ты можешь создавать гоблинов», — удивленно произнес маг, не сводя глаз с сердца подземелья. Я кивнул. «Это невероятно», — изумленно сказал он. «Могу его коснуться?» — спросил он, повернувшись ко мне. «Хмм, интересно. По правде говоря, мне давно хотелось проверить, что будет, если кристалла коснется кто-то другой». «Не против», — спокойно ответил я, пожав плечами. Несколько секунд потребовалось Йогану на то, чтобы решиться коснуться кристалла, но в итоге он протянул к нему руку и дотронулся до его светящейся поверхности. «Как ощущения?» — поинтересовался я. «Странные, если честно», — задумчиво ответил маг. «Знаешь, точно такие же чувства я испытывал, когда...» Он вдруг замолчал и резко огляделся по сторонам. «Мне срочно нужно попасть домой», — произнес он и пошел в сторону выхода. «Чего это с ним?» «С тобой», — ответил я магу. «Хорошо, не обращая на меня внимания», — сказал он и уверенной походкой пошел к выходу из подземелья, где нас встречал Шуха. Йоган остановился и с удивлением посмотрел на гоблина. «Все в порядке, повелитель?» — спросил квартирмейстер, смотря на мага. «Да, вполне», — ответил я гоблину. «Хорошо», — как-то неуверенно произнес он и продолжил. «Меня для вас отличные новости». На лице зеленокожего коротышки появилась улыбка. «Благодаря вашему щедрому дару и тому, что вы разрешили устроить нам настоящий пир, а также тотему богини Энчати, к нам начали стягиваться небольшие группы гоблинов», на его лице появилась довольная улыбка. «Сейчас все они работают». Стоило ему только это сказать, как перед моими глазами появились несколько строчек системных сообщений. «Внимание! Скрытый квест «Забота о своем народе» успешно завершен. Награда. 1000 эксп. Награда. Под ваш контроль переходит 10 существ выбранной фракции. Хмм, интересно. Среди них большинство охотников, но сейчас я отправил их на сбор ягод», между тем доложил Шуха. «Пусть лучше охотится», сказал я квартирмейстеру. «Слушаюсь», гоблин сделал вежливый поклон. «Могу идти?» «Да, иди занимайся делами». «Ты молодец», приказ я гоблину, и тот, довольно улыбнувшись, пошел выполнять приказ. «Ничего себе», удивленно произнес Йоган. «Ты настолько хорошо общаешься на гоблинском». «А, так значит, я на их языке с ними разговариваю. Интересная информация. Чему ты удивляешься?» Усмехнулся я. «Как бы они тогда выполняли мои приказы, если бы я не мог с ними говорить?» «Тоже верно», задумчиво ответил маг. Этот гоблин, ну, который разговаривал с тобой, он отличается от обычных. Неужели он герой? Ау, а этот тип знает гораздо больше, чем я думал. Да, в моем подземелье, по иерархии, он идет сразу же после меня, ответил я Йогану. Понятно, задумчиво произнес он. Идем, у меня есть одна вещь, которая непременно тебя заинтересует. Как-то уж слишком быстро решил сменить он тему. Йоган огляделся по сторонам. Твой дом в той стороне, открыв карту, указал я правильное направление. Отлично. А то я не очень в картах, улыбнулся маг и уверенной походкой направился в нужном направлении. Интересно, что же такое он хочет мне показать? Заходи, послышался его голос из жилища, и я зашел внутрь. Ну и бардак, подумал я, смотря на внутреннее убранство дома Якогана. Да даже у меня в пещере было и то чище. Пока я осматривал дом мага и старался не дышать, ибо пахло тут ничуть не лучше, чем сама это жилище было на вид, Йоган пытался что-то отыскать и наконец нашел. Вот оно, воскликнул он и поднялся с пола, по которому все это время ползал. Я посмотрел на прозрачный камень в его руке, который больше всего напоминал обычную стекляшку. Что это? Удивленно спросил я. Помнишь, я говорил, что у меня возникли странные ощущения, когда я коснулся того кристалла? Спросил мой собеседник, и я кивнул. Так вот, от этого камешка они у меня точно такие же. Можно? Спросил я и протянул руку. Да, конечно, маг отдает мне камень и стоит мне его коснуться, как он тут же вспыхивает ярким светом. Внимание! Получен предмет, застывшая эссенция силы. Ада. Да, лови. Застывшая эссенция силы, материал, предназначенный для улучшения сердца подземелья. Я стоял и не верил своим глазам. Ада, прокомментируешь? Удивленно спросил я у Андромеды. Что тут комментировать? Видимо, есть в этом мире предметы, которые могут усиливать твое сердце подземелья, ответила искусственный интеллект. Разве не здорово? Еще как, здорово. Радостно воскликнул я и посмотрел на Йогана, который все это время молча наблюдал за мной. «Это частичка моего кристалла», — ответил я магу. «Я был бы тебе невероятно благодарен, если бы ты мне ее отдал», — произнес я, не отрывая глаз от камешка, который светился ровным неярким светом. «Хмм», — задумался Йоган. «Отдам тебе его, но с одним условием». Мой собеседник улыбнулся и посмотрел мне в глаза. «Ты разрешишь мне жить и проводить опыты в своем подземелье», — заявил он и, уставшись на меня, стал дожидаться ответа. «Признаться честно, такого поворота событий не ожидал даже я. Зачем тебе это?» — удивленно поинтересовался я. «Есть несколько причин», — ухмыльнулся Йоган. «Во-первых, я окажусь под твоей защитой и защитой существ, коими ты повелеваешь. Во-вторых, я смогу лучше узнать быт монстров и то, как они ведут себя, что делают, чем питаются и так далее. В-третьих, ты меня заинтересовал. И в-четвертых, мне уже надоело, что меня постоянно отвлекают дурацкими просьбами», — ответил маг. «Ну так как? Согласен. Вот это поворот. Я задумался. В принципе, особых причин отказывать ему у меня не было. Йоган, конечно, был немного странным, но в то же время у него были навыки, которые могли мне пригодиться. Он умел пользоваться магией, врачевать, и в его доме я видел что-то вроде небольшой алхимической лаборатории. Хорошо, тяжело вздохнув, произнес я. Можешь пока собираться, а я вернусь в подземелье и пригоню телегу с лошадью», сказал я магу, и улыбка на его лице стала еще шире. «Отлично», радостно произнес он и протянул мне руку. «Скрепим наш уговор». Я пожал плечами. «Хорошо», ответил я, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Внимание! Квест маг-самоучка успешно завершен. Награда. 10 тысяч эксп. Награда. Йоган-самоучка становится вашим союзником». Стоило мне только скрепить наш уговор рукопожатием, как системные строчки тут же появились перед моими глазами. Изумленно произнес я, смотря на количество полученного опыта, которого не хватало до получения уровня, но зато хватало для того, чтобы повысить уровень сердцу подземелья. Я запросил у инфосети статус, и перед моими глазами появилось диалоговое окно. До следующего уровня, как основного, так и классового, мне требовалось около 5000. У сердца подземелья было ровно в половину опыта меньше, но что самое главное, у кристалла восстановилась магическая энергия, и теперь я мог с пользой ее потратить. И это не говоря уже о том, что у меня появился камень, который, по идее, должен был усилить сердце подземелья. В общем, жди, сказал я магу, и он, кивнув, начал разбирать хлам. Меня же ждало подземелье. Оказавшись в пещере, первое, что я сделал, это потратил магическую энергию на дерево, дабы его стало ровно 1000. Ну, а теперь самое интересное, глубоко вздохнув, произнес я, и достав из кармана осколок прозрачного камня, поднес его к кристаллу. Внимание! Вы желаете улучшить сердце подземелья, 8 уровня эссенции силы? Да, нет, желаю, даю я утвердительный ответ. Внимание! Сердце подземелья, 8 уровня успешно улучшено. Общий запас магической энергии плюс 100. Несмотря на то, что прибавка была невелика, я возликовал. Теперь у меня было ровно 1000 магической энергии, и это означало, что я наконец-то смогу построить круг призыва старшей расы. Но прежде, я огляделся и увидел лошадь, которую кто-то из гоблинов привязал к дереву. Рядом с ней стояла и телега. Нужно было выполнить условия договора с Йоганом, и именно этим я и собирался заняться в ближайшее время, но по возвращении. Круг призыва, жди меня, я скоро. Глава 21. Я стоял и наблюдал за тем, как таймер отсчитывал последние минуты до окончания строительства круга призыва старшей расы. «Что это?» – удивленно спросил Йоган, смотря на то, как система завершает последние штрихи новой постройки. Я посмотрел на мага и довольно улыбнулся. «Это, друг мой, то, что сделает меня гораздо сильнее», – ответил я ему, и буквально в следующую секунду перед моими глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Круг призыва старшей расы построен. Вы можете выбрать одну из доступных старших фракций. Дикие, чешуйчатые, чумные». «Интересно», – подумал я, смотря на 3 разных духов, появившихся в самом центре рунного каменного круга. «Ничего себе!» – воскликнул Йоган, который, как и я, смотрел на 3 полупрозрачные фигуры, которые молча стояли и не двигались. «Зачем ты их призвал?» «Хочу, чтобы мое подземелье стало сильнее», – ответил я магу и зашел в круг. 3 шамана, 3 разные фракции. Первым был орк, который представлял диких. Подойдя к нему, я коснулся ожерелья, которое он мне протянул, и перед глазами сразу же появились системные строки. «Дикие» – фракция монстров, состоящих, как правило, из кочевых племен орков, троллей, агров и так далее. Все существа данной фракции обладают хорошими показателями силы, выносливости и живучести и, как правило, отлично сражаются в ближнем бою. Помимо прочего, фракция диких открывает доступ к уникальным постройкам и продвинутым классам. Я внимательно прочитал описание несколько раз. Орки, тролли, агры. Что-то мне это напоминает, усмехнулся я. Еще бы, усмехнулась в ответ Андромеда. Как тебе, кстати, фракция? Поинтересовалась искусственный интеллект. Ну, судя по описанию, мне все нравятся. Если здешние орки и тролли такие же сильные, как и в том мире, в котором я был до этого, то у меня может получиться сильное воинство, ответил я и. Плюс, кто знает, что там есть еще. Что есть, то есть, усмехнулась Андромеда. Следующих, спросила она, и я, кивнув, подошел к следующему духу. В этот раз, это был ящер. Чешуйчатые, фракция монстров, состоящая, как правило, из немногочисленных племен лизардов, скинков, кроков и так далее. Существа данной фракции предпочитают селиться рядом с крупными водоемами, или вовсе обитают в них самих. Все существа данной фракции обладают хорошими показателями ловкости, выносливости и защиты и могут одинаково хорошо сражаться как в ближнем, так и в дальнем бою. Помимо прочего, фракция «Чумные» открывает доступ к уникальным постройкам и продвинутым классам. «Ящеролюди», – произнес я, прочитав описание. Последний раз представителей данного вида я видел на болотах у Тибрана, но не успел понять, насколько они сильны, задумчиво произнес я. Ну, согласно той памяти, которую удалось восстановить, ты не раз был в шкуре ящеролюда, ответила искусственный интеллект. Кстати, за то время, которое ты провел в этом мире, мне удалось восстановить еще 2 блоков твоей памяти. Сейчас твоя память восстановлена практически на 76%. «Хмм, это хорошая новость», – произнес я. «Восстанавливаешь, пока я сплю?» «Да, в отличие от прошлого мира, здесь ты хотя бы человек и здоровый сон тебе требуется», – ответила Андромеда. «Славно», – усмехнулся я и подошел к следующему духу. Это был Рэкчен. Во всяком случае, в этом мире, раса гуманоидных крыс называлась именно так. Чумные, фракция монстров, состоящая как правило из сплоченных стай рэкченов, крысогров, чумни и так далее. Все существа данной фракции, как правило, селятся в пещерах, где устраивают настоящий лабиринт из тоннелей и подземных ходов. Все существа данной фракции обладают хорошими показателями ловкости, скрытности и скорости и особо хороши в засадах, а вот в открытом бою испытывают некоторые трудности. Помимо прочего, фракция «Чумные» открывает доступ к уникальным постройкам и продвинутым классам. «Вон оно как», — удивленно произнес я. «Крысы не так плохи. Я же с ними тоже пересекался в прошлом мире, да, да, когда был хобгоблином и взорвал с ними пещеру», — ответила Андромеда. «Точно», — вспомнил я и задумался. «Мне нравится описание этой фракции. Скрытность, скорость и ловкость. Все это идеально подходит под мой класс». Я цокнул языком. «Да и дикие тоже хороши», — произнес я, «как, впрочем, и чешуйчатые. Потенциал развития есть у каждой фракции и, как я понимаю, у всех он разный». «Скорее всего, так и есть», — ответила искусственный интеллект. «Скажу даже больше. Я в этом уверена на 83%. Каждая фракция хороша по-своему, и тебе нет необходимости выбирать ее исходя из выбранного класса. Это я понимаю», — произнес я, и посмотрел на всех трех призрачных представителей старших рас. «Тебя все нормально». От размышлений меня отвлек голос Йогана. «Да», — озадаченно ответил я. «Просто мне надо выбрать, кем я буду командовать в дальнейшем», — сказал я магу, смотря на духов. «А кто есть на выбор?» — оживился Йоган. «Тут все сложно», — задумчиво ответил я. «Есть рэкчены, это вроде как крысы. Есть орки-тролли и агры, а также есть ящеролюди. И вот я не знаю, кого из них выбрать», — поделился я своими думами с магом. «Дилемма», — озадаченно произнес Йоган. «Знаешь что-нибудь интересное про эти расы?» — спросил я мага. «Хм-м», — задумался мой собеседник. «Почти ничего не знаю ни о ком, кроме орков», — произнес он и посмотрел на духов. «Что интересного можешь сказать?» — решил поинтересоваться я. «Ну, могу сразу сказать, что орки бывают двух разных видов, дикие и нет. Те, что не дикие, слабее, но зато более умные, и с ними можно хотя бы поговорить. Ну, а те, что дикие? В общем, убивают все, что движется, и силой обладают недюжей. Про них есть поговорка: ни один дикий орк не умер от старости». «Как-то так», — усмехнулся Йоган. «Понятно», — задумчиво произнес я. «То есть про рыбченов и ящеролюдов ты ничего не знаешь?» «Про ящеров вообще ничего не знаю. Слышал, что существуют в природе, но не более. Насчет рыбченов», — маг задумался, — «не любит их очень. Читал в какой-то книге, что один из героев со своими друзьями зачистил целую пещеру, где вроде как жила одна семья крысолюдей. Так вот, главного они не нашли и оставили все как есть. А спустя месяц, город, где остановился герой и его товарищи, был полностью объят неизвестной болезнью». «Слышал, что никто живым оттуда не вышел», — закончил свой рассказ Йоган. «Хм-м, интересная история. Получалось, что в ближнем бою крысюки такие себе войны, а вот устраивать саботажи — это прям за здрасте». «Понятно, спасибо», — ответил я магу и снова посмотрел на духов. «Получалось, что выбор был между грубой силой, засадами и саботажами и еще темной лошадкой в виде чешуйчатых». Я тяжело вздохнул. «Выбор будет явно не из легких». Решил не растягивать главу, запихивая в нее много лишней воды. «Собственно, выбор за вами. Дикие, чешуйчатые или чумные. Срок до воскресенья для того, чтобы проголосовать. Оставляйте коммент или голосуйте наградой. Ну, а я пока займусь интерлюдией и подготовкой к следующей части книги. Зэ-ы. Всем лучей добра. Интерлюдия 3. Фейк в роли бестелесного духа наблюдал за тем, как демоны проигрывают эту войну. Чем занят этот ублюдок? Выругался он всеми силами, пытаясь найти так называемого повелителя адских планов. Можешь его вычислить? Нет, виновато ответила Лорелай. Бесполезный кусок мусора. Выругался Трейсер, отчаянно пытаясь найти либо главного у демонов, либо Кинга, который его убил. Как же я его ненавижу. Ругался Фейк про себя каждый раз, когда на ум ему всплывал Трейсер, который испортил ему в этом мире всю малину. Еще больше Фейк разозлился, когда перед ним появилась портальная арка в следующий мир. Статистика. Раздраженно произнес он. Урод. Выругался он, когда увидел на первом месте Кинга. «Как же я его ненавижу», — сказал он, заходя в арку и мысленно представляя, что он сделает с Кингом, если тот, вдруг, окажется в том же мире, куда попадет он. Стоило ему войти в портал, как перед Фиком тут же возникли сообщения Инфосити. «Внимание! Мир Альтрии приветствует вас! Внимание! За высокую эффективность, показанную в прошлом приключении, вы получаете одну из двух наград на выбор. Легендарное оружие, легендарный класс. Внимание! Получен основной квест «Искоренить абсолютное зло». Появились надписи перед его глазами, стоило ему только подумать, куда он попал на этот раз. Фейк резко встал и осмотрелся. «Что за мир?» – спросил он у своего Ии. «Как и прошлый, мир меча и магии», – ответила ему Лорелай. Трейсер еще несколько раз пробежался глазами по системным сообщениям. «Дай мне подробную статистику», — приказал он искусственному интеллекту, и та послушно выполнила его команду. Имя: Фейк. Уровень: 1, вы. Титул: статус, класс, сила: 5, ловкость: 5, интеллект: 5, живучесть: 5, выносливость: 5, харизма: 5. Быстро пробежавшись глазами по основным характеристикам, Фейк дал мысленную команду закрыть информационное окно, и оно тут же исчезло. «Давай сразу классы», — приказал трейсер своему и осмотрелся по сторонам. «Туда», — решил он, увидел недалеко от себя русло небольшой реки. Он знал, что рано или поздно, если пойдет по реке, то обязательно обнаружит какое-нибудь поселение, и от того, каким оно будет, можно было и плясать дальше. «Вот, тем временем», ответила ему Лорелай, и перед глазами трейсера появился список доступных ему классов. «Так, это мусор, это тоже, и этот», просматривая описание, начал он исключать ненужные ему и в итоге остановился на двух. «Повелитель земной тверди, магический класс, специализирующийся на управлении стихией земли. Обладает большим набором как атакующих, так и защитных заклинаний и при высоком уровне мастерства способен на колоссальные разрушения». Ну, а вторым, глашатай первородных духов, магический класс, специализирующийся на призыве древних духов, которые будут не только сражаться на стороне призывателя, но также и усиливать его тело. Фейк задумался. Оба класса были интересными, но нужно было выбрать один. «Выбираю повелителя земной тверди», — произнес трейсер, решив, что раз он будет сражаться на стороне добра, то ему наверняка придется сражаться с толпами монстров, и класс, который способен выносить их сразу пачками, подойдет лучше, чем обычный призыватель. Внимание! Получен легендарный класс, повелитель земной тверди. Внимание! Изучены следующие умения и навыки. Земляной шип, боевое заклинание, которое позволяет создать невероятно острый шип, бьющий прямо из земли. Чувство земли, навык позволяет своему носителю ощущать все, что касается земли, в определенном радиусе от него. Земляной щит, защитное заклинание, которое создает перед магом твердую преграду, блокирующую как магические, так и физические атаки. «Хмм, интересно», — подумал трейсер и воспользовался первым заклинанием. «Удобно», — произнес он, когда понял, как оно работает. Для того, чтобы активировать земляной шип, ему нужно было просто сконцентрироваться глазами на месте, откуда он должен был появиться, и вложить магическую энергию. Стоило этому случиться, как из земли тут же вырастал остроконечный шип около 1,5 метра высотой. Далее, Фейк воспользовался земляным щитом, который работал точно по такому же принципу. Заклинание просто создавало перед ним прочную стенку, примерно 2 метра высотой и 1,5 шириной. Ну и последним было чувство земли, для активации которого нужно было просто закрыть глаза и сосредоточиться на своих ощущениях. «Хмм, дистанция около 30 метров», примерно прикинул Фейк. «Надеюсь, это умение можно будет усилить», подумал он, понимая, что в дальнейшем оно может ему сильно пригодиться. Ну, а пока нужно было найти ближайшую деревню, дабы получить информацию о мире и ближайших землях. Кстати, а кто это движется ему навстречу? «Прошу, нет, не убива. Получено 125 эксп». Договорить своей жертве Фейк не дал. «Внимание! Получен 2, рой уровень. Внимание! Повелитель земной тверди получает 2, рой уровень. Получено 233 эксп». Фейк добил лошадь. «Внимание! Получен 3, ти уровень. Внимание! Повелитель земной тверди получает 3, ти уровень». «Все в интеллект», — мысленно произнес он и подошел к телу крестьянина, в паху которого торчал земляной шип. Обыскав тело, Трейсер выудил из внутреннего кармана потертой кожаной куртки небольшой кошель с деньгами и забрал их себе. В телеге, к сожалению, ничего интересного не оказалось. Ну, разве что небольшой мешок с провизией и бурдюк до краев, наполненный водой. «Сойдет», — хмыкнул Фейк и отправился дальше. «Ведь откуда-то же этот бедолага держал свой путь. Древо умений и навыков», — дал мысленную команду трейсер, и перед ним появилось извилистое древо скиллов. «Два в земляной шип», — не задумываясь, — произнес Фейк, и умение апнулось до третьего уровня. Теперь ему оставалось вложить в него всего два скилл-поинта, чтобы открыть доступ к более интересным заклинаниям. О, а вот как раз и новый опыт. В этот раз к нему навстречу шли сразу два путника, причем, судя по их одежде, они не были обычными крестьянами. У одного из них даже оружие при себе было. «Приветствую, путники!» — поприветствовал их трейсер и добродушно улыбнулся. Оба мужчины остановились и смерили его недовольными взглядами. «Лишь хотел спросить дорогу до ближайшего населенного пункта», — произнес Фейк и улыбнулся, на всякий случай подняв руки, дабы показать, что он безоружен. Путники переглянулись, и Фейк сразу же заподозрил что-то неладное. Интуиция никогда не подводила опытного трейсера, поэтому он заранее начал концентрироваться на заклинании земляного шипа. Ведь лучшая защита – нападение. Тем более, он все равно собирался их убить. Фейк сконцентрировался на заклинании земляного шипа, при этом продолжая не спускать глаз с двух мужчин, которым на вид было около 30-35. «Хех», — усмехнулся трейсер, когда рука одного из путников, как бы невзначай, опустила к ножнам. «Хорошо, что они меня недооценивают», — подумал Фейк, а буквально в следующую секунду раздался отчаянный вопль боли одного из путников. «Получено 620 эксп. Внимание! Получен 4-й уровень. Внимание! Повелитель земной тверди получает 4-й уровень». Двухметровое земляное копье пронзило тело бедолаги насквозь. «Хмм, интересно», — произнес про себя Фейк, смотря на эффект его заклинания. Шип не только стал выше, но и увеличился в размерах. «Неплохое вложение скилл-поинтов», — подумал трейсер, а в следующую секунду вынужден был уклониться от атаки второго путника. Мужчина целился ему в лицо, но Фейк с легкостью ушел от его атаки и ударил в ответ. Противник упал и попытался подняться, но Фейк не собирался давать ему и шанса. Ударив ногой в лицо, трейсер снова сконцентрировался на заклинании, а спустя мгновение грудь путника прошиб еще один земляной шип. «Получено 410 эксп. Мусор», — холодно произнес Фейка и обыскал оба тела. Найдя еще немного денег, а заодно и получив короткий клинок плюс нож, трейсер отправился дальше. «Фух-ха», — устало вздохнул Фейк, когда через пару часов пешего перехода он увидел какое-то небольшое селение впереди. «Надо бы закинуть несколько статов в выносливость», — подумал он и сразу же это сделал. «Хмм, интересно», — подумал трейсер, когда почувствовал себя более отдохнувшим. «Есть какая-нибудь информация о том, где сейчас находится это абсолютное зло?» — усмехнувшись, спросил трейсер свой искусственный интеллект. «Никакой информации нет», — осторожно ответила Лорелай. «Он трейсер или существо этого мира. Информация тоже отсутствует». Фейк тяжело вздохнул. «От тебя никакой пользы», — произнес он, и его искусственный интеллект сочла лучшим просто промолчать. Злить своего трейсера, когда тот не в самом лучшем расположении духа, она сейчас хотела меньше всего. Тем временем Фейк преодолел большую часть пути до населенного пункта, увиденного им ранее, и оказался рядом с небольшой деревушкой всего в пару десятков домов. В животе трейсера заурчало. «Надеюсь, тут есть таверна», — подумал он и немного ускорил шаг. «Ты кто таков будешь?» Не успел он пройти и сотни метров, как путь ему преградили несколько деревенщин, вооруженных топорами и вилами. «Путник», — спокойно ответил Фейк, — «ищу таверну, где смогу перекусить и заночевать». Мужики смерили его недовольными и подозрительными взглядами. «Нет у нас таверн», — произнес один из них. «Ну, накормить-то хоть сможете?» — спросил трейсер, ибо есть ему хотелось, и довольно сильно. Деревенщины снова переглянулись между собой. «Деньги у тебя есть?» — спросил один из них. «Да», — Фейк достал из-за пазухи небольшой кошель с деньгами. Деревенщины снова переглянулись между друг другом. «Интересно, хватит у них духу, чтобы просто попытаться меня убить и забрать деньги?» — подумал Фейк, смотря на деревенщин, которые, судя по всему, не знали, что с ним делать. «Ладно, идем», — кивнул трейсеру один из мужиков. «Моя жена как раз с обеда давеча звала. Найдем чем тебя попотчевать», — произнес он. «Величать-то тебя как?» «Фейк», — ответил трейсер. «Какое странное имя. Не местный, что ли?» — усмехнулся деревенщина. «Не местный», — спокойно ответил трейсер. «Меня Вимоном кличут», — представился в ответ мужик и пошел в сторону деревни. «Ты только это, на знатный пир не надейся. Скромно все будет, но сытно», — заранее предупредил собеседник и что-то крякнул себе под нос. «Да плевать», — подумал про себя Фейк, — «лишь бы желудок чем-нибудь съестным забить. А что, конкретно, это будет, не так важно. За бесчисленное количество миров, которые он прошел, он явно едал что-то и похуже». Фейк сидел на крыльце небольшого деревянного дома и с довольным лицом смотрел в небо. Несмотря на то, что на столе он так и не увидел ничего мясного, еда в доме Вимона, действительно, оказалась довольно вкусной и сытной. Прямо даже убивать его расхотелось, подумал трейсер и облокотился спиной о деревянную стену дома. «Как же мне все это надоело», — произнес он, не отрывая глаз от неба, которое было усыпано ворохом ярких звезд. «Сколько он уже такого повидал? Лори, сколько у меня очков?» — спросил Фейк свой искусственный интеллект. 98600, ответила Ири. «Еще немного», — грустно усмехнулся трейсер. «Еще немного». В итоге, Фейк никого не тронул в деревне. То ли настроение у трейсера было хорошее, то ли факт того, что в доме Вимона все отнеслись к нему по-доброму и даже разрешили переночевать. В общем, на следующее утро трейсер покинул деревню, и при этом все в ней остались живы. Выйдя на дорогу, он отправился прямиком в город, который, по словам Вимона, назывался Вильбург. Также трейсер узнал, что там есть несколько представительств разных гильдий, в одну из которых, собственно, он и намеревался вступить. Ну а пока приближающийся экипаж Фейк услышал благодаря пассивному навыку, который он приучил себя активировать раз в несколько минут, благо в магическом плане он был совершенно незатратным. Спрятавшись в зарослях, трейсер сконцентрировался и начал ждать. Получено 340 эксп. Получено 1100 эксп. Внимание! Получен 5, ты уровень. Внимание! Повелитель земной тверди получает 5, ты уровень. Магическое копье не только пробило тело скакуна на вылет, но и глубоко вошло в наездника, принося ему не самую приятную смерть. 2 в выносливость, 1 в интеллект. И повысить уровень земляному шупе дал мысленную команду трейсер, концентрируясь на новом заклинании. «Нужно убить хотя бы еще одного рыцаря прежде, чем меня обнаружат», пронеслась мысль в его голове, а буквально в следующую секунду он почувствовал, как что-то острое впилось в его левое плечо. Концентрация на заклинании сбилась мгновенно. Сжав от боли зубы, трейсер сделал перекат в сторону, и в то место, где он только что сидел, вонзился еще один арбалетный болт. «Как меня обнаружили?» Пронеслась в голове Фейка мысль, пока он судорожно пытался отползти от своего укрытия подальше. «Да какого?» Успел выругаться трейсер, прежде чем его тело взлетело в воздух и он лишился всяческой возможности двигаться. Его тело медленно полетело в сторону дороги, где он убил первого всадника. Так как двигаться он не мог и при этом смотрел вниз, то посмотреть на того, кто это с ним сделал, ему не представлялось ни единой возможности, и это еще больше злило Фейка. «Кто это?» — послышался удивленный женский голос. «Не знаю, госпожа», — произнес ее собеседник, который явно был мужчиной. Щелчок пальцами, и тело трейсера падает на землю. Фейк, сжав зубы от злобы и боли, поднял голову и посмотрел, кто посмел с ним подобное проделать. Перед ним стояла молодая девушка в ярко-синей мантии, которая держала в руках странного вида витой жезл, сотканный из тонких серебряных нитей, светящихся белым холодным светом. Девушка взмахивает рукой, и неведомая сила поднимает Фейка вверх. Незнакомка смеривает трейсера презрительным взглядом. «Ты кто такой?» — спросила она Фейка. «Ага, так я тебе и ответил», — усмехнулся про себя трейсер и, несмотря на боль, улыбнулся. Взгляд незнакомки изменился, и в нем появились нотки заинтересованности. «Ральд мертв?» — спросила она воина, закованного в тяжелые рыцарские доспехи и вооруженного арбалетом. «Наверняка он попал в меня», — подумал Фейк и смерил рыцаря уничтожающим взглядом. Трейсер точно решил для себя, что ему не жить. «Да», — ответил рыцарь. «Жаль, хороший был воин», — грустно произнесла девушка. «Ага, и плохой разведчик», — усмехнулся про себя трейсер. Все три стата в живучесть. Дал он мысленную команду, и арбалетный болт, торчащий у него в плече, стал беспокоить его чуточку меньше. Может, отрубим ему руки и ноги, и оставим тут подыхать. Между тем предложил рыцарь. Хмм, девушка задумалась. Это была бы заслуженная смерть за то, что он убил Рейда, но я думаю, что придумаю для него что-нибудь поинтереснее, произнесла она, и на ее симпатичном личике появилась хищная улыбка. Свяжи его и кинь к моему багажу. Приедем в замок, и я разберусь, что с ним делать, распорядилась она. Сделаю, госпожа. Рыцарь склонил голову и подошел к карете. Вернулся он обратно уже с веревкой, которой умело связала Фика по рукам и ногам. Что будет делать с телом Рейда? Вдруг, спросил он. Не беспокойся, я о нем позабочусь, ответила девушка и взмахнула рукой, в которой держала волшебный жезл. Хмм, такая вещичка точно бы мне пригодилась, подумал трейсер, но озвучивать свои мысли вслух, конечно же, не стал. Посмотреть, как же эта девушка позаботится о трупе убитого им рыцаря, Фику не удалось. Словно мешок с навозом, его связанное тело бесцеремонно закинув в карету, и вскоре она тронулась. Кое-как перевернувшись на спину, трейсер тяжело вздохнул, и на его лице появилась улыбка. Это может показаться очень странным, но он получал настоящий кайф, когда попадал вот в такие вот ситуации, и еще больше, когда ему удавалось из них выбираться. Ну, посмотрим, кто же ты такая. Как и предполагал трейсер, стоило карете остановиться, как его тело тут же вынули из кареты, и спустя несколько минут он уже валялся на холодном полу одиночной камеры, в которую его поместили. Интересно, они вообще хотят сохранить ему жизнь? Подумал Фейк, смотря на арбалетный болт, торчащий у него из груди. Или здесь все люди такие крепкие и могут спокойно переносить подобные вот ранения? Сколько времени? Спросил Фейк свой искусственный интеллект. 7 вечера, ответила Лорелай. Хмм, значит, меня везли как минимум 4 часа, прикинул трейсер. Получается, что я в городе, подумал он, ибо Вимон говорил, что пешком до города минимум 10 часов, а то и больше. Интересно, что этой суке вообще от меня надо? Подумал Фейк, а буквально в следующую секунду до него донесся звук открывающихся ворот. Ну, зато сейчас все и узнаю, пожал он плечами и приготовился предстать перед хозяйкой, ну или кто она тут, места, где он оказался. Надеюсь, их знакомство будет для него полезным. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.